Глава 29. Ожидание выдалось довольно томительным. Время, пока послание достигнет адресатов и пока они прибудут в этот замок навстречу, не могло быть слишком маленьким, так что мне оставалось только ждать. Бродить по замку тоже не стоило, чтобы слуги даже случайно не смогли заметить меня. Ведь вполне вероятно, что среди них могли быть шпионы вражеских баронов. Так что почти все время я провел в небольшой комнате, предаваясь размышлениям и физическим тренировкам, чтобы не запускать себя и отвлекаться от ничего не делания. Я старался обдумать всевозможные варианты будущих событий, чтобы быть готовым ко всему. Тренировки же пришлось ограничить самыми бесшумными, дабы не выдать себя громкими звуками. Благо, запасом еды озаботился заранее, догадываясь, что ожидание будет долгим. Она не была особо изысканной, но даже вяленое мясо хорошо помогало утолить свой голод. Да и таскающий в заброшенную комнату еду барон выглядел бы по меньшей мере подозрительно. Но вот, наконец, спустя несколько дней, наступил тот долгожданный момент. Раздался негромкий стук в дверь. «Они уже близко, будь готов!» – раздался голос барона. И звуки его шагов тут же стали удаляться. Не теряя времени, я отправился в комнату для переговоров, чтобы занять свою позицию. Спрятаться я решил для начала, не используя тени. Ведь если мои цели при входе проверят помещение на магические ловушки, то меня точно не обнаружат. Благо одежда, подаренная профессором недавно, мне в этом сильно поможет. «Я надеюсь, там слуги не смогут подслушать нас», — раздался уже известный мне голос барона Кассара, приближающийся к двери. «Все в порядке. Всех слуг я отослал подальше. Никто не посмеет побеспокоить нас», — отвечал ему Годфри. «Ну хорошо», — послышалось легкое недоверие в голосе барона. Наконец, долгожданные гости зашли в комнату. Я, конечно, не могу такое чувствовать, но почему-то мне показалось, что первым делом они действительно окинули комнату магическим взглядом. Такое поведение было вполне ожидаемым для опытных магов, хотя наверняка и выглядит как недоверие к хозяину дома. «Ну так что, Годфри, зачем ты нас позвал? Мы не можем срываться по первому твоему зову просто так», — донесся голос барона Кенро. «Я хотел бы услышать твои планы по поводу этих новичков-баронов. Нам нужно скоординироваться, чтобы все прошло наиболее эффективно», — начал хозяин замка с отвлеченной темы. Похоже, он решил для начала ослабить их бдительность разговорами по ожидаемому ими вопросу, давая мне больше шансов. Этот срочный вызов на переговоры действительно выглядел довольно тревожным, так что их опасения были оправданными. «Все просто. Сейчас идет первый этап, когда мои люди занимаются прерыванием снабжения в их баронствах. Потом мои летучие отряды начнут налеты на их деревни, чтобы выманить войска на защиту поселений. Впрочем, крестьян я прикажу постараться не убивать и полностью все не уничтожать. Достаточно кражи ценностей и продуктов. Ну и если они помнут пару-другую девок, тоже не страшно. Все-таки эти земли потом перейдут к нам. Так нет смысла вредить своему будущему имуществу. Войска им придется разделить, и они станут легкой мишенью для моих людей. Так продолжим, сколько получится. А уж когда войска перестанут выходить из замка, то настанет время напасть на ослабевшего противника», — высказал свой план некромант. «План неплох», — показал, что задумался Годфри. «Но не будем же мы распылять силы и нападать на всех одновременно. С кого начнем?» «Первым лучше всего взять бывший замок Кельцера. По моим данным, он наименее защищен. Да и их маг наиболее слаб в прямом столкновении. В бывшем же замке Портера сейчас разместился основной костяк наемничьего отряда, так что лучше отложить его на попозже. Ну а Тонга и Больда оставим на закуску». Я слушал их речи, и во мне понемногу просыпалось чувство злости на него. Это крайне неприятно, когда тебя ни во что не ставят. Впрочем, эти чувства мне удалось довольно быстро подавить. Похоже, тело все так же продолжает влиять на меня. Раньше я никогда не испытывал ненависти к своим целям. Впрочем, они никогда и не были связанными со мной лично. Так что отрицать, что это были мои истинные чувства, я не могу. Но даже если и так, то уж усмирить их я обязан. Нельзя истово желать смерти своей цели. Иначе она может это почувствовать. Звучит, конечно, фантастично, но даже в моем мире без магии некоторые люди умели чувствовать чужой взгляд спиной и улавливать негативные эмоции, направленные на них. И случайностью это назвать нельзя. Ведь был совсем не единичный случай. Возможно, это были какие-то задатки сверхъестественных способностей, но, что более вероятно, скорее это просто были инстинкты, доставшиеся нам от наших далеких предков. Но, конечно же, на подобное способны были далеко не все. В основном это были люди, прошедшие множество битв и разбудившие в себе эти инстинкты, которые не раз помогали им выживать. У меня самого тоже пару раз получалось почувствовать подобное, что спасло мне жизнь. Как жаль, что в последний день моей жизни это мне не помогло. А может и не жаль, как бы мне не было трудно, но жизнь именно в этом мире мне нравится намного больше. Даже несмотря на отсутствие множества удобств, привычных для человека моего мира. «Ты уверен, что теневик так слаб? Я слышал, что он в поединке убил Портера», — хмыкнул владелец замка. «Портер не был боевым магом, так что это вполне возможно. Да и повезло ему, скорее всего», — отмахнулся Кенро. «Ну, как знаешь. Может, вина?» — указал он на заранее подготовленные бутылки с вином, стоящие на столе. «Вы настояли на отсутствии слуг, так что уж в бокалы нальете сами. Было бы неплохо». Потянулись они за вином. Косар же, похоже, вообще не стал заморачиваться и начал пить из горла. Видя их расслабленное состояние, я начал двигаться, погрузившись в тень, приблизился вплотную к их стульям и стал ждать удачного момента. Готфри, похоже, уловил мое движение в тени или почувствовал это. Решил завершать разговор. «У меня остался последний вопрос. Как думаешь, что с некромантами случается в царстве Хель?» Улыбнулся Готфри. Кенра едва заметно вздрогнул. Я же, поймав момент его удивления, активировал скрытые ловушки, парализовавшие гостей. И в это же мгновение вышел из тени, чтобы воткнуть свои кинжалы прямо в моих врагов. Лезвия с легкостью пробили кости и вошли прямо в их виски, прерывая жизни раз и навсегда. На мгновение меня посетило удивление. Я даже не предполагал, что все закончится так просто. Но, опомнившись, поспешил сразу же обезглавить оба тела. Кто знает, чего ждать от этого некроманта. На данном моменте закончилась жизнь этого скрывающегося некроманта, надеющегося достичь бессмертия, таким простым для него путем. Пожалуй, нужно помолиться Хель, чтобы она помучила его подольше. Слишком уж много он мне проблем доставил. Хотя, думаю, без моих просьб она его в покое не оставит. Она ведь не любит подобных личностей намного больше, чем даже барон Готфри. Думаю, будь я на ее месте, то поступал бы точно так же. Подобных личностей стоит держать в страхе, и страх возможного наказания должен быть выше простого страха смерти. Конечно, это странно, что она не попросила сестру как-то заблокировать эту возможность, но, видимо, я многое не понимаю в божественных вещах. Возможно, она просто не может это сделать, или же просто не хочет. А может, тут имеет место быть воля выбора? Каждый должен иметь возможность выбрать, если он готов потом ответить за свой выбор самостоятельно. «Значит, все получилось?» — с таким же неверящим взглядом спросил Готфри. «Похоже, что да», — удовлетворенно кивнул я. «Стоит поскорее сжечь тела. Кто знает, что еще можно ждать от некроманта. А Косара за компанию, мало ли что Кенра с ним мог сделать». Озвучил он мои мысли. «Может, это хотя бы во дворе сделать? Костер в замке не лучшая идея. И стоит послать сигнал баронам. Пусть присоединяются к нам». «Хорошо», — кивнул он, признавая правоту моих слов. Похоже, он был настолько же, как и я, обескуражен простотой всего произошедшего и опасался любого подвоха. Никто не верил, что все пройдет так гладко. Но, похоже, так оно и получилось. Все, что мне теперь оставалось, это лишь дожидаться своих товарищей. Впрочем, сильно расслабляться не стоило. Заманив меня в свой замок и убрав своих врагов, Готфри мог захотеть избавиться от меня, а позже от моих союзников. Впрочем, это был маловероятный вариант. Для таких действий нужен весомый мотив. У него же такого сейчас не было. Вскоре начал доноситься шум из внутреннего двора замка. Похоже, слуги всполошились. Не каждый же день в замок выезжает сразу столько магов, до этого бывшие враждебно настроенными. Но препятствий им, конечно, никто создавать не решался. Тем более, что был приказ хозяина замка их пропустить. И вот уже совсем скоро я увидел лица своих союзников. «Крис, ты как? Тяжелое вышло сражение. Первым подбежал ко мне Артур, осматривая меня на предмет ранений. «Успокойся», — осадил я его. «Не было никакого сражения. Они умерли мгновенно». «Ого!» — раздался удивленный свист от всех магов разом. «Я, если честно, и не надеялся, что план пройдет так гладко», — удивился Тонг. «И именно поэтому отправили меня сюда?» — хмыкнул я. «Эй, не стоит думать обо мне плохо. Просто основной упор был на второй план. Он и был рабочим. На первый я даже не надеялся, не думал, что они будут так беспечны». Похоже, тут сыграло их доверие к хозяину замка. И удивление его вопросом, плюс артефакт профессора. Все это дало мне время, чтобы атаковать. «Ну, значит, нам повезло. Жалеть об этом я точно не буду», — пожал плечами Готфри. «Хотя... все же буду. Мне хотелось бы лично убить его. Но получилось, как получилось». «Ладно, не будем стоять. Давайте присядем и поговорим», — высказался Артур. Слуги уже успели принести еще стульев, вынеся перед этим тела баронов и стулья, на которых они были убиты. Так что места хватило всем, хотя и вышло немного тесновато. «Итак, все закончилось, бароны мертвы. Значит, пришло время сказать вам спасибо. Информация Кенра действительно была для меня важной, и за это я вам благодарен. От баронов остались их владения, я претендовать на них не буду. Мне это просто без надобности. Я убил некроманта, этого достаточно», — высказался Готфри. «Если у Кенра не было детей, и замок остался бесхозный, то у Касара остался сын. Так что не все так просто. Мы должны сейчас решить, оставим ли замок ему или захватим его», — произнес Тонг. «Так а что тут решать? Захватим замок и все. Думаю, это не составит нам проблем», — хмыкнул Больт. «Не все так просто. Никому из нас этот замок сейчас просто не нужен. Он так и останется бесхозным, по сути. К тому же, насколько я знаю, отношения между сыном и отцом были крайне напряженными. Это если мягко говоря. Так что мстить он точно не будет. Даже спасибо скажет. А лишний союзный маг нам точно не помешает. Да и не стоит забывать, что такой быстрый захват владений, принадлежащих другому роду, может им не понравиться. Хоть мы и набираем силу, но лучше лишний раз повода не подавать. А так замок Кенра просто остается бесхозным. К тому же мы уничтожили некроманта. А значит, никто точно на него претендовать не станет, чтобы не прослыть его приспешникам. Замок же Касар останется во владениях его рода. Идея очень даже неплохая. Тем более мы же явно не просто так это сделаем. Главным условием сохранения замка станет его вступление в наш союз. Он точно не откажется. И таким образом мы только усилимся», — высказал я свое мнение. И все остальные также поддержали это мнение. «Я рад, что вы решили именно так. Младший Касар вполне неплохой парень. По крайней мере, насколько я знаю, характер отца ему не передался», — одобрительно кивнул хозяин этого баронства. «Тогда почему бы вам также не вступить в наш союз?» — предложил я. «Вы же сами говорили, что одному тут не выжить. А других союзников у вас не осталось». «Я уже обдумывал этот вариант и склонен согласиться. Вы доказали, что верить вам можно, и цели у нас похожие». «Вот и хорошо. Надеюсь, никто не против его вступления к нам», — обвел я взглядом зал. Конечно же, противников данного решения обнаружено не было. Если честно, то случившийся конфликт вышел для нас очень даже прибыльным. Мы заполучили замок во владение и пару новых союзников. Конечно, потом еще нужно будет решить, кому достанется этот самый замок. Но это будет потом. Самое же главное, что мы не потеряли никого из своих друзей и знакомых. Потери, конечно, были, но только среди торговцев и их охраны. Такие потери вполне можно признать незначительными. Конечно же, я не был бесчувственной скотиной и соболезновал их потерям. Но смерть настигла не моих близких знакомых, так что особо не затронуло меня. Хоть это и были мои подданные, и просто так я их не брошу, пристроив их родственников на места, где они смогут заработать себе на жизнь и не умереть с голоду. Но убиваться по каждому погибшему подданному я точно не стану. Все же стоит мыслить именно как аристократ и владетель земель. А это значит, главное, благо всех моих земель, а не кого-то конкретного в частности. «Тогда что нам делать со вторым замком?» — задал вопрос Артур. «У кого-нибудь есть знакомые маги, которые могли бы его получить?» — спросил я, обводя взглядом союзников. «Может, ты, профессор?» — спросил Артур. «Нет!» — отмахнулся тут же он. «Я не заинтересован на старости лет становиться бароном. Не мое это совершенно». «Жаль. Это был бы отличный вариант. Других кандидатов у нас нет, иначе мы бы давно такого пригласили», — вздохнул он. «Так может, просто продать баронство? Думаю, покупателя найти будет возможно. Конечно же, предварительно выгребсти из замка всю казну. Но казну мы однозначно заберем и разделим между собой. Но вот продавать замок незнакомому нам магу – не лучшая идея. Вот зачем нам на границах нашего союза непреданный нам маг?» «Тут ты, пожалуй, прав. Тогда кого ты предлагаешь?» «Как насчет капитана наемников «Вольный ветер»?» Он высказал свою заинтересованность во владении баронством. «А еще один отряд воинов в нашем союзе не помешает», – высказал я свое предложение. «Хм, вообще-то идея имеет место быть. Он будет нам обязан и не предаст. По крайней мере, во время своей наемничьей деятельности он ни разу не предавал нанимателя. А мы, по сути, тоже наймем его. Просто на гораздо долгий срок. Хотя держать рядом с ним своего проверяющего все же стоит. На всякий случай. Значит, остановимся на его кандидатуре?» «Других кандидатов все равно нет. Так что выберем его», — озвучил общее решение Тонг. «Похоже, придя к этому решению, придется пересмотреть решение о разграблении сокровищницы замка. Но совсем не трогать мы ее явно не будем. Никто не хочет терять этот куш. Но часть денег придется оставить. Баронству нужны деньги на плату жалования солдатам и не только. Впрочем, думаю, останется не слишком много. А если понадобится, то новый барон сможет изъять деньги из личных накоплений. Думаю, они у него точно приличные после стольких лет наемничества. Тогда, может, закончим на этом? День был напряженным, даже не физически, а морально. Ожидание утомляет не хуже сражений. Может, наконец, передохнем?» – предложил Больт. «Мои слуги покажут вам гостевые комнаты». Поднялся со своего места Готфри, ознаменовав окончание переговоров. В эту ночь заснул я быстро, предварительно посмотрев, как догорает костер с останками некроманта.